12 августа 1933 года. Когда моя синичка говорит о муже, вместо глаз у нее клочья пыли. В ту нашу единственную ночь его не было в городе. Он уехал на Украину, но теперь вернулся, и видеться удается лишь урывками. Я предлагаю уехать, сбежать. Нина боится Вяземского, говорит, что он найдет беглецов где угодно. Я убеждаю, что наша страна велика и беспорядочна, и в ней легко затеряться так же, как и травинки в стогу сена. А то в другое время и я впадаю в уныние. Ну, в самом деле, сколько мне еще осталось? Врачи качают головами. Может, год, а может и день. Какое право я имею дергать ее и требовать отказаться от всей жизни ради меня? Ведь я не могу ничего ей обещать. Озвучил ей это осторожно. «А кто может?» Она склонилась мне на плечо. «Вон, прошлой зимой, муж моей знакомой Анисимовой возвращался с заседания. Его только что сделали секретарем. Ужасно он этого повышения дожидался. Так разгорячился, что даже шапку бобровую с головы сдернул. А тут сосулька с крыши возьми да соскользни, и стала моя Анисимова вдовой секретаря. Ты всегда найдешь, чем утешить. Только отчего-то, мне кажется, ты не сильно опечалилась от таких вестей. Он мне никогда не нравился. Подлый мелкий человек, которому лишь бы доносить и наушничать. В этом вся она. Предпочитает промолчать, но уж если ей задать вопрос, то ответит честно и прямо. И тем, кого она недолюбливает, не избежать ее оценки. Всегда, впрочем, обоснованной и справедливой. Так мы и живем. В минуту сомнения то я убеждаю ее в том, что мы владеем сокровищем, то она меня. Нельзя забывать и того, что Вяземский угрожал моему семейству. Ну, я уже все решил. Если Нина согласится быть со мной, я пойду к ее мужу и поговорю с ним без обиняков. В конце концов, мы оба воевали, так что нечто общее у нас есть». Он человек, хоть и властный и резкий, но, может быть, здравомыслящий.